Так, الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодняшняя тема, биаунилляхи джалла ва'аля, будет про тех поступков, которые лишают человеку награды. То есть есть много дел, о которых Аллах нам говорит в Коране, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверный сунни, нам сообщили о том, что если человек сделает один из них, то он будет лишаться, то есть его деянием. То есть бывает так, он или он будет лишен его деяния полностью, понятно, или он будет лишаться большим вознаграждением, или он не будет, ему не будет дано большое вознаграждение за это. То есть есть два вида поступка. То есть те деяния, если человек у них сделает, тогда все его поступки становятся тщетными. А есть некоторые деяния, если сделаешь, или если человек у них сделает, не все деяния становятся тщетными, но человек он будет лишен большим вознаграждением и многим наградам от Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому нам необходимо знать эти поступки. Почему? Потому что наши салафи, то есть салаф ас-салих, рахимахумуллах, они боялись очень сильно, чтобы Аллах не принял их деяния. То есть они переживали. Человек, он делает поклонение от Аллаха Субхана ва Тааля, и он этим не гордится. Наоборот, он боится и переживает, потому что у него нет гарантии, что Аллах принял его деяния. Поэтому что Аллах сказал про этих верующих людей? Давайте прочитаем сурат Муминун, 3 сура, аят номер 57 по 60. Аллах там говорит: «Инна ладзина хум мин хашьяти раббихим мушфикун, валлазина хум би аяти раббихим юминун, валлазина хум би раббихим ла юшрикун, валлазина юутуна ма атау ва кулубухум ваджилатун, аннахум иля раббихим раджиун». Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим Господом, которые веруют в знамения своего Господа, которые не приобщают к своему Господу сотоварищей, которые раздают милостыню тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу. Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим Господом, которые веруют в знамения своего Господа, которые не приобщают к своему Господу сотоварищей, которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу. Аиша, ради Аллаху анха, она спросила у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, про эту аю: «Валлазина юутуна ма аатау ва кулубухум ваджила», которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшаются того, что им суждено вернуться к своему Господу. Аиша, ради Аллаху анха, она спросила пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказала: «О посланник Аллаха, это те, которые пьют, потом они совершают грехи». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ей: «Нет, о дочь саддика». То есть Аиша, она дочь Абу Бакра саддика, радиаллаху анху. «Но нет, о дочь саддика, эти те люди, которые постятся, совершают молитву, дают садака, но они боятся, что Аллах Субхана ва Тааля не принял их деяния. Они спешат к совершению благих дел, но при этом они боятся, что Аллах Субхана ва Тааля, он от них не принял их деяния». Поэтому верующие люди и наши салафи, рахимахумуллах, они обращали внимание на этот вопрос. И они боялись, чтобы Аллах не сделал их деяния тщетными. Поэтому, баракаллаху фикум, придется знать о этих поступках. Я скажу вам некоторые из них сегодня, бидхиллахи субхана ва тааля. Давайте посмотрим первый поступок. То есть первый поступок – это аль-куфр. Аль-куфр и ширк. Вы знаете, что человек, если он делает куфр, если он делает ширк, тогда он попадет в ад вечно, и все его дела становятся тщетными. Давайте посмотрим далиль насчет куфра. То, что Аллах нам говорил в суре Аль-Маида. Открываем Аль-Маида, 5 суру, ая номер 5. Там длинная ая, в конце Аллах говорит: «Ваман якфур биль-имани, факад хабита амалу, ва хуа фил-ахирати мин аль-хасирин». Да. Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в последней жизни он окажется среди потерпевших урон. Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в последней жизни он окажется среди потерпевших урон. Потом дали насчет ширка. То, что Аллах Субхана ва Тааля сказал нам в суре Аз-Зумар, когда Аллах обратился к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил насчет ширка. Открываем Аз-Зумар, 39 суру, ая номер 65, где Аллах Субхана ва Тааля говорит пророку: «Валакад ухия илейка, ва иля лавина мин каблика, ла ин ашракта, ла яхбатанна амалука, ва ла такунанна мин аль-хасирин». Нам. Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. И насчет ширка то же самое, есть один далил, еще другой. То, что Аллах Субхана ва Тааля сказал пророку, алейхиссалату вассалям, в суре Аль-Ан'ам. Там в суре Аль-Ан'ам Аллах Азза ва Джалла причислил имена около 16-17 посланников и пророков Аллаха Азза ва Джалла. И потом Аллах сказал пророку в конце этих аятов, то есть ая номер 88, после того, как Аллах причислил имена этих пророков, Аллах сказал пророку: «Валика худа Аллах, яхди бихи ман яшау мин ибади, валау ашраку, лахабита анхум, ма кану яамалун». Давайте сейчас посмотрим. Аллах после того, как он причислял имена пророков и его посланников, около 16, что он сказал после этого? Аль-Ан'ам, это считается сура номер 88. Нам. Таково руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем тех из Своих рабов, кого пожелает. Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали. Таково руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем тех из Своих рабов, кого пожелает. Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали. Это насчет ширка и насчет многобожия, насчет куфра. То есть сказали вам это первое. Следующее. Ар-ридда. Вы знаете, что такое ар-ридда? Это значит вероотступничество. Ва'яду биллях. Вероотступничество — это одно из дел. Если человек у них сделает, ва'яду биллях, тогда все его дела, то есть благие дела, становятся тщетными. Давайте посмотрим, что Аллах Субхана Та'ала говорит нам в суре Аль-Бакара. Ай номер 217. Аллах говорит: «Ва ман йартадид минкум ан дини фа ямут ва хуа кафир, فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в последней жизни. Они являются обитателями огня и останутся там вечно. А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в последней жизни. Они являются обитателями огня и останутся там вечно. Потом следующее деяние. Ан-нифак. Ан-нифак аль-акбар. Большое лицемерие. Большое лицемерие — это то самое одно из дел, которые, то есть, лишают человеку вознаграждением от Аллаха Субханаху ва Тааля и делает, чтобы все его дела стали, валиаду биллях, тщетными. И знаете, что Аллах Субханаху ва Тааля сказал про лицемеров, как об этом сказано в суре Ан-Ниса. 4 сура, номер 145. Аллах говорит: «Инна л-мунафикина фи д-дарки л-асфали мин ан-нар, ва лан таджида лахум насира». Это аят, который указывает нам, где будут находиться этих лицемеров. То есть они в таком положении ниже, чем кафиров. Поэтому если неверный человек, все его дела становятся тщетными, лицемер тем и более. Читаем, пожалуйста, нам. Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени огня, и ты не найдешь для них помощника. Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени огня, и ты не найдешь для них помощника. Дальше. Идем дальше. Следующее деяние. Барак Аллах фикум. Это ар-рия. То есть ар-рия — это показуха. Человек за показуху, он будет отличаться его деяния. То есть Аллах Субхану ва Тааля от него не примет его покаяние, и за это он будет его наказать. Понимаете, то есть меня? Показуху, то есть не принимается, почему от него деяние, потому что одно из условий принятие поклонений, то есть искренность, отсутствует. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля не примет от этого человека его деяния, то есть он будет лишаться вознаграждением за его деяния. Идем дальше. Следующее дело, баракаллаху фикум, это аль-ман. Аль-ман — это значит попрекание. Когда говорит человек: я тебе сделал, я тебе помог, я тебе хорошее сделал. Понимаете меня? Давайте открываем аль-бакара, номер 264. Там есть длинная ая. Можно прочитать по-русски, то есть всю аю, но нам интересует начало этой ая. То есть Аллах говорит: «Я айюха ладзина аману, ла тубтулу садакатикум бил манни валь аза». Ая, можно перевод полностью прочитать. Да, слушаю. «О те, которые уверовали, не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями, подобно тому, как расходуют свое имущество ради показухи и не веруют при этом в Аллаха и в последнюю жизнь, в последний день. Притчей о нем является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой. Они не властны ни над чем из того, что приобрели. Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. О те, которые уверовали, не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями, подобно тому, как расходуют свое имущество ради показухи и не веруют при этом в Аллаха и в последний день. Притчей о нем является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой. Они не властны ни над чем из того, что приобрели. Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. Давайте пройдем дальше. Следующее деяние, баракаллаху фикум, это аль-бид'а. Аль-бид'а, то есть нововведение. Человек, когда он делает нововведение, он будет отличаться вознаграждением за это, за эти дела. Понятно? Аллах не примет от него. Это если его не наказали еще. И знаете об этом хадис известный, который имам Бухари, рахимахуллах, передал, что просто Аллах сказал, «Мин ахдата фи динина, мин ахдата фи амрина, хада ма лейса минху фа ва радд». Кто сделает в нашем деле что-то новое, тогда это дело или этот момент будет не принят. Об этом имам Бухари и муслим и другие передали от пророка, алейхиссалату вассалям. Следующее дело, баракаллаху фикум, считать ложью кадр, или не верить в кадр. Об этом есть сообщение в Сахих Муслим, когда Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анхума, ему передали о том, что в Ираке есть люди, которые они занимаются поисками знания, но они в кадр так не верят, у них было отклонение. То есть они говорят, «Инна л-амра унуф». То есть у них кадр происходит после того, как Аллах не знает о кадре, только после того, как оно произошло. Понятно? Это, конечно, отклонение, аль-кадри их называют. То есть Абдуллах ибн Умар, когда ему сообщили, что есть некоторые люди, они занимаются поисками знания там в Ираке, но они, у них есть такое отклонение, или такое отношение к кадру. Абдуллах ибн Умар, что он говорит? Он сказал, «Фаида лакита улаика, фаахбирхум анни бариум минхум, ва аннахум бураау минни, валлази ахлифу бихи, лау анна ли ахадихи мисля ухадин дахаба, фаанфака, ма кабил Аллаху минху, хатта юмия бил кадр». Он сказал этому человеку, который передал ему то, что ты делаешь, он сказал, если ты увидишь их или встретишься с ними, передай им, что я не причастен к ним, и они не от меня, я их не признаю. Понятно? И клянусь Аллахом, если кто-то сделает доброе дело, если кто-то принесет как гора Ухуда золото, он какое-то благое дело принесет, как гора хоть. Гора хоть это большая гора в Медине. То есть, клянусь Аллахом, если кто-то, у него будет благое дело, то есть он будет дать садака, то есть у него деньги большие или много, как гора хоть золото, и он тебе даст садака или тратит на пути Аллаха Азза ва Джаль, ма кабил Аллаху минху, Аллах не принимает от него. Хатта юкмина бил кадр. Пока он не уверит в кадр. Поэтому аттакзиб аль-кадр, то есть считать ложью кадр и не верить в кадр, это лишает человеку вознаграждения за его деяния, и он не будет, то есть вознагражден за это. И он, конечно, автоматически становится кафиром. Идем дальше, баракаллаху фикум. Следующее деяние, это когда человек переписывает себя не к своему отцу. Ясно? Когда человек, он себя переписывает к своему отцу. То есть говоришь, я сын такого-то. А на самом деле ты не был сын. Понятно? Тогда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, «Ман иддаа иля гайри аби аль-хадис». То есть, «Фа'алейхи ланатуллахи валь-малаикати валь-наси аджма'ин, ла якбалу Аллаху минху йаум аль-кияма сарфан валя адля». Если человек себя переписывает не к его отцу. Понятно? Тогда пусть Аллах и ангелы, и верующие люди проклинают его. Воистину, Аллах не примет от него ни фард, ни сунну. Поэтому, баракаллаху фикум, это очень опасный поступок. На это надо обращать внимание. Человек, он должен всегда переписывать к своему отцу. Они говорят, я сын такого-то, а на самом деле, ты не его сын. Идем дальше, баракаллаху фикум. Оставить молитву аль-аср по халатности, пока его время уходит. То есть, если человек он аср не сделает, по халатности так относился к молитву асра, понятно, и время ушло. его деяния становятся тщетными. Имам Бухари, рахимахуллах, передал, что от Абил Мулайх, «Каля, кунна маа Бурайдата фи газватин фи яуми зи гайм, فقال بكر بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. То есть Абу аль-Мулайх говорит, мы однажды были с Бурайдой, это один из подвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, в один день, когда было много тучи, или да, тучи, да. И Бурайда, сподвижник пророка, сказал: бакиру бисалати аль-Аср, давайте пораньше сделать салат аль-Аср. То есть имеется в виду установленное время, то есть не держать молитву, попозже сделать. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто оставил сделать салат аль-Аср, факад хабита амалу, значит его деяния становятся тщетными. То есть здесь имеется в виду деяния за этого дня. Если, конечно, если не считать это куфром. В толковании этого хадиса пишется о том, что деяния, благие дела, которые человек он сделал в этот день, они становятся в ряде являются тщетными. Поэтому вы на это обращайте внимание, ахсан Аллаху алейкум, потому что это опасно очень. Идем дальше. Следующее дело. Ат-та'алли аля Аллах. Ат-та'алли аля Аллах, это значит, когда человек он клянется Аллахом о том, что Аллах не простит кого-то. Наверное, вы слышали, есть хадис, который Джундуб ради Аллаху ан передал о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Анна раджулан кала, валлахи ла ягфиру Аллах ли фулан, ва Аллаха кала, ман зал лази ятаалла алейя, ан ла агфиру ли фулан, кад гафарту ли фуланин, ва ахбатту амалак». Раваху имаму Муслим. Вы знаете историю, было двоих людей, они из тех, которые были до нас. Один был такой верующий, и другой, у него был слабый иман. То есть верующий каждый раз, когда приходит мимо этого неверующего, то есть фасика, дает ему советы и наставления, так нельзя, не делай это, то есть побойся Аллаха и так далее. Потом, на следующий раз опять, увидел его, он одно, то есть, и то, делает этот харам. Опять дает ему советы, не делай это харам, ты это, не имеешь права так делать. Короче, через некоторое время, потому что каждый раз дает ему совет, и тот вообще не слушает его. В конце этот верующий сказал, клянусь Аллахом, Аллах не простит тебя или этого, того человека. Тогда Аллах сказал, «Ман далляви ятаалла алей?» Кто клянется Аллахом о том, что я не буду просить того? Как будто он Аллаху, как говорится, то есть условия оставляет или говорит по имени Аллаха Азза ва Джалла. Кто клянется Аллахом о том, что я не буду просить кого-то? Он сказал ангелам, будьте свидетели, что я простил того человека и сделал тщетными деяния другого. То есть тот, который говорил, и клянулся Аллахом, что Аллах не простит такого и так далее. Поэтому, баракаллаху фикум, это опасное дело еще. Нам не разрешается сказать, клянусь Аллахом, или Аллах не простит твои грехи, или Аллах тебя не прощает, или не принимает твое покаяние. Так нельзя так. Понятно? Да, иногда бывает, есть какие-то условия не выполнены. Тогда да. Но просто так из-за обиды, из-за человека. То есть кто-то молился, он правильно молился. Я не говорю это в смысле, у него не было вуду. Или вообще он кафир, то есть, или вообще он не молится, не были соблюдены условия молитвы. Нет, я просто, иногда бывает так, кто-то обидел кого-то из людей, или взял его деньги, тот притесняемый из-за злости или из-за ненависти, он говорит, тот человек лестимир. Аллах не примет его молитву, потому что он украл деньги у людей, и он ворует деньги у людей. Это неправильно. За это он может, валяди биллах, лишаться вознаграждения за его деяния и за его поступков. Поэтому, ассаламу алейкум, будьте внимательны. Идем дальше. Следующее дело. Совершение грехов тайни. Интихаку хурумати Аллахи фиссир. Совершение грехов в тайне. То есть, Саубан, ради Аллаху анху, сказал, قال صلى الله عليه وسلم لا علمنا قواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فثوبان رضي الله عنه говорит رسول الله صلى الله عليه وسلم сказал я знаю некоторых людей из моей уммы они сделают благие дела как подобные горы. Понятно? Пророк Саллаху алейхи ва саллям постоянно он говорит притчи или сравнение, чтобы людям было понятно. То есть в судный день, пророк Саллаху алейхи ва саллям сказал, он знает некоторых людей. Придет в судный день, у них благие дела, как гори. Понятно? Аллах их сделает, как прах, или уничтожает их всех благие дела. Саубан, ради Аллаху, он испугался. Сказал, о посланник Аллаха, описывай их. О посланник Аллаха, объясни нам, кто эти люди, чтобы мы не оказались из их числа, и мы не знаем. Пророк Саллаху алейхи ва саллям сказал, воистину они ваши братья. Ва мин джилдатикум. То есть араби говорят про земляк, он из твоей кожи. Понимаете меня? Это имеется в виду из вашей, то есть земляк или из одной нации. Пророк Саллаху алейхи ва саллям сказал, иннахум ихванукум. Они ваши братья. Ва мин джилдатикум. То есть они ваши, то есть имеется в виду земляки, как говорится по-русскому. وَيَأْخُذُونَ مِنْ لَيْكَ مَا تَأْخُذُونَ. То есть они и молятся по ночам, как вы молитесь по ночам. لَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَحْكُونَ. Но они люди, когда они будут одни, они начинают приступать к границу дозволенного, то есть или они начинают делать харам, нарушают то, что Аллах Субхану Та'аля установил. Короче, то есть они делают грехи, وَلْيَعَدُ بِاللَّهِ. Поэтому, баракаллаху фикум, это то же самое. Очень опасное дело и очень опасный этот поступок. Как говорится, у нас в исламе не разрешается сделать грехи тайно и не разрешается сделать грехи открыто. Понимаете меня? Ни то не разрешается. И не то, и не то. Потому что если человек он сделает их тайно, вот это, слышали вы, какое наказание его ждет. Если он их сделает открыто, во-первых, это будет, он будет отличаться такой шанс, что Аллах простит его, потому что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Куллю уммати муафа илля муджахирин». Все члены моей уммы, они могут заслуживать прощения, потому что Аллах может простить их, с исключением аль-муджахирин. Аль-муджахир – это тот человек, который совершает грехи открыто, бреет бороду и ходит. Люди видят, что он будет добрый. Или ходит какие-то песочки, как непонятно, как будто взорвалась мина, короче, перед ним. Такие песочки непонятно, откуда они взяли. Или он, она выходит на улицу, то есть без хиджаба, понятно, или одевает такую какую-то одежду, которая вообще описывает фигуру, понятно, или человек он курит. То есть, короче, разновидностей или примеров много. Когда человек, он совершает грех и открыто идет, и люди видят, что он, валяйду биллах, это делает. Или он пьет спиртные напитки там где-нибудь в баре, или с девочкой, то есть ходит, валяйду биллах. То есть, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кулли уммати муафа илля муджахирин. Все члены моей уммы, они будут, у них будет возможность, то есть, чтобы Аллах простил их, за исключением тех, которые совершают грехи открыто. Поэтому тот, который делает грехи открыто, во-первых, он лишается возможности, что Аллах простит его. Во-вторых, он призывает к этому греху непрямым путем. Сейчас многие, он бреет бороду. Почему все так делают? Значит, эти люди, которые они брили свою бороду, они делали дава непрямым путем. Они не сказали это, но своим поведением, понятно, они делают дава. То есть он призывает к этому греху. Третье, он становится примером для другого человека. Поэтому тот, который так сделает, он за это получит наказание, потому что он открыл дверь для распространения зла среди или харам среди умми пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому будьте внимательны. Ахсана Аллаху алейкум. Идем дальше. Следующее дело, это когда человек радуется убийству мусульманина. То есть он радуется, когда убивают мусульмане и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, то есть, это здесь имеется в виду, то есть, он сам его убил, он этим радуется. Об этом была тема с шейхом Абдул-Мухсин Аббат, хафизахуллах. Пророк, алейхиссалату ассалям, говорит, «Ман каталя му'минан, фагтабата би катли, лам якбалиллаху минху сарфан валя адля». Если человек убил верующего, и ему это понравилось, или он был радостный такой, из-за того, что он убил верующего человека, Аллах не примет от него ни фард и ни сунну. Думаю, вам понятно, иншаллах. Следующий поступок. Итьяну аль-кухани валь-арафи. То есть подход или идти к этим колдунам и предсказателям. Понятно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если человек подошел к предсказателям и спросил у него о чем-то, Аллах не принимает его деяние, его молитву 40 дней. Он обязан молиться, но за это он не получит вознаграждение. Можете, субханна, представить, если человек умрет в это время. А если он вообще идет и верит в то, что он то, что говорит и так далее, он уже стал кафиром. Валяяду биллах. Идем дальше, баракаллаху фикум. Есть хадис о том, что иктина уль-кальб филь-бейт, приобрести собаку или иметь собаку дома. В Сахих аль-Бухари пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ман амсака кальбан янкусу мин амалихи кулля яумин кират, илля кальба харфин ау кальба машия». То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если человек он имел или приобрестил собаку, каждый день уменьшается от его деяний подобный кират. Кират — это как большая гора или очень много, большую гору. За исключением, если это собака для маши. То есть маши — это для скотов. Понятно? То есть у тебя какие-то скот для хозяйства, или у тебя есть там огород, человек он оставляет собаку, то есть чтобы хранила, тогда без проблем. За это он не будет заслуживать такое наказание. Поэтому, баракаллаху фикум, на это надо обращать внимание. Надо стараться, то есть эти собаки не приобрести. Но если у человека есть хозяйство, или ему необходимо это, то есть большой дом, и надо, чтобы и там есть много воров, тогда, пожалуйста, не будет проблем. Идем дальше, ахсан Аллаху алейкум. Следующее. Аль-Абд аль-Абик, хатта яуда илля мавали. Валь-Мар'ату аль-Нашиз, хатта тарджиа илля та'ати зауджиха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ифнани ла туджавизу салатухума руусахума. Абдун абика мин мавалихи, хатта ярджиа илейх, ва мра'атун аса зауджиха, хатта тарджиа». Этот хадис достоверный, шейх Аль-Бани, рахмахуллах, привел в Сахих аль-Джами'. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, есть две критерии людей, их молитва не доходит головы, то есть или горла. То есть Аллах не примет их покаяние. Абдун абика мин мавали хатта ярджа. Первый критерий, или первый из них, это раб, который убегал от своего хозяина, или своего господина. Бывает такое. Он раб, он должен быть у своего хозяина, или так, вдруг он ушел и убегал. То есть Аллах не примет его покаяние, его молитву. Понятно? И вторая критерия людей — женщина, которая слушает своего мужа, пока она не возвращается к послушанию. Ясно? То есть она пока будет слушать его и не делать то, что муж говорит ей, если это не харам, тогда она будет лишена вознаграждением за ее деяние, и Аллах не примет ее молитву в полном виде. Она должна молиться, но она будет лишаться вознаграждением за это. Поэтому, ассаляму алейкум, то есть это обращение к женщинам, то есть к женатым, и те, которые еще не вышли замужем. То есть надо слушать мужа, баракаллаху. Иначе она будет такое большое вознаграждение потерять от Аллаха, субханаху ва тааля. Следующий поступок, баракаллаху фикум, это разрыв родственных связей. Катиату ар-рахим. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как шейх Аль-Альбани, рахимахуллах, привел с хорошим иснадом о том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Инна а'маля бани Адам ту'раду кулла хамисин лейлата аль-джумуа, фала юкбалу амалу каати рахим». Есть другая ривая, джумуа. То есть деяния человека или сыновей Адама показывают Аллаху или, как говорится, то есть Торат показывает, или Аллах смотрит на эти деяния в каждом четверг и ночь в пятницу. Понятно? Есть другой хадис, где сказано: в четверг, в пятницу. Понятно? И Аллах не примет деяния человека, который он разрушает родственные связи. Поэтому это очень опасно, баракаллах. Человек, когда он разрушает родственные связи и прекращает с ним общаться, не знаю, или хорошо, он эти родственные связи разрушает. Есть многие проявления разрушения родственных связей. Тогда Аллах не принимает его деяния. Понятно? Он не становится кафиром, но он лишается вот таким большим вознаграждением от Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому зачем? Почему так делать? Я не говорю о том, что если человек он имеет какие-то оправдания или какие-то... Нет. Когда человек он ради каких-то своих интересов и так далее. Идем дальше, баракаллаху фикум. Когда человек он нарушает обещание или не обещание, то есть лимма, хранение другого мусульманина. То есть, чтобы вам понять, допустим, кто-то пришел, мусульманин или не мусульманин, просил убежище у кого-то из мусульман. Понятно? Допустим, пускай будет Ахмед. Пришел Абу Бакр, просил у Ахмеда защиту. Ахмед сказал ему: хорошо, я тебе дам защиту, дам тебе это слово. Это сейчас как, когда, допустим, некоторые или кафиры приезжают в страну. Понятно? Если правительство дает им визу, то значит они находятся под защитой правительства. То же самое раньше было у арабов. То есть человек, он хотел заходить в какой-то город или в какое-то село, но он знает, что там есть враги его. Он просит убежища или защиты, хранения у кого-то. То есть один, пускай будет Абдуллах, то есть просил у Ахмеда убежища или защиту. То есть и тот дал ему слово. Пришел другой человек, понятно, Карим, допустим, пришел и убил этого Абдуллаха, который он был в защите этого Ахмеда. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: кто так сделает, фаман ахфара муслиман, кто нарушит, то есть слово, которое мусульман дал за кого-то, фалейхи ла'натуллахи валь малаикати валь наси аджмаин, ла якбалуллаху минху йаум аль киямати сарфан валь адла. Если кто-то так сделает, пророк сказал, пусть Аллах и его ангелы и все люди проклинают его. Поистину, Аллах не принимает в судный день его фарда и его сунну. Поэтому, баракаллаху фикум, это то же самое очень опасное дело. Понятно? Ясно, иншаллах? Нет, то есть я сказал, то есть если человек, он тот дал другому человеку убежище, сказал: заходи, допустим, я тебя буду защищать, или ты в моем покровительстве. Пришел другой человек и убил этого человека, который ему дали убежище. Тогда Аллах Азза ва Джалла не принимает сунну этого человека и фарду у него, потому что он нарушал слово, которое мусульман дал другому человеку. Идем дальше, ахсана Аллаху алейкум. Покидание брата мусульманина из-за мирской жизни, то есть или из-за неуважительной причины. Пророк, алейхиссалату вассалям, как в Сахих Муслим сказал: туфтаху ау туфаттаху абвабу аль-джаннати йаум аль-ифнейн йаум аль-хамис, файугфару ликулли абдин ла юшрику биллахи илля раджулан кана байнаху ва байна ахихи шихна, файукал анзиру хадайни хатта ясталиха, анзиру хадайни хатта ясталиха. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что в каждом, то есть по понедельникам и по четвергам, открываются ворота рая, и Аллах Азза ва Джалл прощает любого раба или любого человека, который он ширк не делает, за исключением человек, у которого есть ссора или разногласия с его братом. Понятно, конфликт. То есть они покинули друг друга, каждый общается и вообще Аллах, то есть прощает каждого человека, который ширк не делает, за исключением этого человека, который он имел ссору с его братом. То есть здесь ради мирской жизни или ради неуважительной причины. И Аллах говорит ангелам, ждем или ждите, пока эти люди возвращаются друг к другу. Поэтому не надо лишаться этим вознаграждением. Не надо, то есть, делать так, чтобы мы потеряли такое вознаграждение от Аллаха Азза ва Джалла. Следующее дело, баракаллаху фикум, это когда «Мен амма кауман, вахум лаху карихун». То есть, когда человек он становится имамом для некоторых людей, и они не хотят его, они его не хотят. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Талататун ла туджавизу салатахум». آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون. То есть, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, три критерия людей, их на молитва не доходит до их ушей. Имеется в виду, то есть не принимается. Не принимается. Раб, который убегал от своего господина. Женщина, то есть жена, которая, то есть, спала ночи, хотя ее муж недоволен или он гневный на него, она его обидела очень сильно. И третий человек, который стал имамом в молитве, и люди не хотят его. Понятно? То есть так заставили их, они не хотят, чтобы он был имамом, а он пришел так и взял молитву. Тогда Аллах не принимает его деяния. И конечно, ученые говорили об этом, имам Тирмизи рахимаху Аллах сказал, то есть это не относится к имаму, если он был праведным. То есть он идет по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Они его не хотели не потому, что он харам делает или он... Нет, потому что он идет по сунне. Тогда он не заслуживает такое наказание. Но если он был фасиком, или если он был обманщиком, или если он был... Короче, у него есть какие-то нарушения. И он молится как имам. Понятно. И люди не хотят его, тогда... Потому что у них есть уважительная причина, тогда Аллах не принимает его молитву, то есть в полном виде. Это, баракаллаху фикум, некоторые из поступки. Если человек он их сделает, тогда он будет лишаться вознаграждением, полным вознаграждением от Аллаха Субхана ва Тааля. И как я сказал вам, некоторые из этих деяний аннулируют деяния полностью, то есть человек вообще не получит никакого вознаграждения, он становится кафиром. А некоторые нет. Не выводят человека из ислама, но он будет просто он будет лишаться вознаграждением за этим поклонение или за это, за определенное дело. Это то, что я хотел сегодня вам рассказать. Прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он показал нам и вам и всем мусульманам истину истинно и помог нам ее принять. Ва саллаллаху алейхи ва саллям ва баляка ва набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аджмаин.